Кустарник, оказывается, был значительно дальше, чем показалось в ночи. Рыбак не одолел еще и половины пути к нему, как сзади загрохали выстрелы. Стрелки были, однако, более чем никудышные. Он, не оглядываясь, понял это, потому как тугой струной над ним прошла пуля. Слишком высоко прошла, это он понял точно. И он заставил себя под теми пулями добежать до кустарника. Наверное, тут начиналось луговое болотце. На снежной равнине ощетинился голыми ветвями ольшаник. В рыхлом снегу под ногами мягко бугрились кочки. Рыбак упал в самом начале кустарника, свалил со спины овцу. Пожалуй, надо было бежать дальше, но у него уже не оставалось сил. Сзади вовсю шла перестрелка, и он понял, что их задержал сотников. Сначала это обрадовало рыбака. Значит, оторвался. Теперь в кустарнике можно запутать свой след и уйти, но прежде надо было оглядеться. С карабином в руке он привстал на коленях и увидел вдали Сотникова, который слабо шевелился под самым пригорком. Однако отсюда, сквозь серый сумрак ночи, невозможно было понять, куда он двигался, или, может, вовсе стоял на одном месте. После 3-4 выстрелов с пригорка один грохнул ближе, в нем рыбак отчетливо узнал выстрел Сотникова. Но все-таки какой смысл в их положении начинать перестрелку с полицией, этого рыбак не знал. Наверное, надо было как можно скорее уходить. Кустарник на их пути позволил бы оторваться от преследователей, но Сотников будто не понимал этого. Похоже, залег и даже перестал шевелиться. Если б не его выстрелы, можно было подумать, что он убит. А может, он ранен? От этой мысли рыбаку стало не по себе. Но чем-либо помочь Сотникову он не мог. Полицаи сверху с пригорка, наверное, отлично видят одинокого на снегу человека. И хотя пока не бегут к нему, они, безусловно, расстреляют его из винтовок. Если ж рыбак бросится на помощь, убьют обоих. В этом он был уверен. Так случалось во время финской, когда проклятые кукушки набивали по 4-5 человек в минуту. И все тем же самым примитивным способом к первому подстреленному бросался на выручку сосед по цепи и тут же ложился рядом. Потом к ним полз следующий, и каждый из этих следующих понимал, что его ждет там, но и не мог удержаться, видя, как погибает товарищ. Значит, пока есть возможность, надо уходить. Сотников уже не спасешь. Решив так, рыбак скоренько забросил за спину карабин, решительным усилием взвалил на плечи овцу и, спотыкаясь о кочки, припустил краем болота. Наверное, он далеко уже ушел с того места и снова выбился из сил. Выстрелы сзади стихли, и он, прислушиваясь к тишине, с неясным облегчением думал, что, по-видимому, там все уже кончено.